Глава 44. «Да, я лично знал Грейси», — отозвался отец Саймон, снимая через голову широкую фиолетовую ризу. С грустной улыбкой он открыл шкаф, вставил в ризу вешалку и повесил ее на перекладину, рядом с похожими облачениями красного, черного, зеленого и белого цветов. «Лорна Драмонт потребовала фиолетовую», — объяснил он, приглаживая волосы. «Сочла, что традиционный черный слишком формален для службы по ее Грейси. Ей хотелось акцента на скорби и искуплении грехов». Из своего католического прошлого Энджи знала, что каждому событию в годовом цикле богослужений соответствует риза своего цвета. Зеленая – для ежедневных служб. Белый цвет – символ одержанных побед, например, воскресение Христа. Красный символизирует Святую Троицу, языки пламени и кровь, пролитую мучениками во имя Господа. Черное же облачение традиционно надевалось священником для заупокойных мес. Детективы и священник стояли в ризнице, примыкавшей к главному нефу. Здесь традиционно хранились облачения, церковная утварь, священные сосуды и приходские книги. Сняв ризу, отец Саймон остался в классическом белом подризнике, подхваченном синктурой, шнуром, символизировавшим целомудрие. Священник оказался неожиданно молодым и красивым, с точенными чертами, фигурой триатлониста и светло-карими глазами. Взгляд у отца Саймона был ясным, энергичным, выдававшим внутреннюю силу, которую Энджи находила сексуальной, манкой и несколько контрастировавшей с символом целомудрия на талии священника. Она готова была поспорить, что среди многочисленных прихожанок, молодых и не очень, ни одна находит отца Саймона соблазнительным, и не в последнюю очередь потому, что он поклялся блюсти чистоту и умерщвлять плоть, посвятив себя Богу. Любопытно, что обратило этого полного сил молодого мужчину в веру. Какие тайны кроются в его прошлом? «Грейси спрашивала моего совета, когда решила вновь стать образцовой католичкой», — рассказывал отец Саймон, развязывая пояс и расстегивая и снимая подрезник, под которым оказались черные брюки и черная рубашка на пуговицах. «Да, фигура у него прекрасная, этого не отнять». Он поправил белый стоячий воротничок. «С того дня она ни разу не пропустила воскресной мессы, разве что бывала совсем уж больна. Она пела здесь вместе с университетским хором». «Вы считаете, что сыграли роль в спасении Грейси, святой отец?» — спросил Мэддокс. Несколько секунд отец Саймон взвешивал вопрос. Его глаза стали серьезными. «Вы имеете в виду, выкручивал ли я ей руки, угрожая адом и вечным проклятием, если она не вернется в лоно католической церкви?» Мэддокс промолчал, но взгляд не отвел. Отец Саймон вздохнул. «Грейси вернулась к вере по своему желанию. Это была воля Господа». Он повесил подрезник на вешалку. «Она делилась с вами какими-то страхами или опасениями? Может быть, говорила, что ее преследуют или следят за ней?» — спросила Энджи в который раз, недоумевая, почему ее семья вдруг прекратила всякие отношения с церковью. «Нет», — ответил отец Саймон, закрывая шкаф. «А что-нибудь можете нам рассказать, чтобы нам узнать о ней больше?» — спросила Энджи. Взгляд священника на мгновение потемнел, точно на дне глаз прошло облако. «Или ей это показалось?» Энджи пристально смотрела в эти ясные светло-карие глаза, дожидаясь, когда в них снова мелькнет нечто темное. «Да, пожалуй, что нет. Она была доброй, нежной, очень набожной, строила планы на будущее». «А конкретнее?» — спросил Мэддокс. «В основном о путешествиях». «Наверное, с молодым человеком. У нее был парень, о котором вам известно?» «Я не могу ответить. Не можете или не хотите?» И снова отец Саймон некоторое время изучающе смотрел на Мэддокса, оставаясь, впрочем, обезоруживающе добрым и благожелательным. Однако Энджи уловила скрытую враждебность между собеседниками. Либо же Мэддокс делал себя дурака, все еще раздраженной пикировкой у собора. «Я считаю, что у нее был молодой человек, к которому она относилась по-особенному», помолчав, ответил отец Саймон. «Но кто он, мне неизвестно». Он спокойно ожидал дальнейших вопросов, снисходительный как к нетерпеливым детям, которые со временем научатся. Атмосфера старинного собора с его величием и историей странно действовала на Энджи. Ей очень захотелось на воздух. Она откашлялась, испугавшись, что это начало очередной галлюцинации. «А есть ли кто-то в вашей конгрегации или среди тех, кто следит за зданием и коммуникациями, или ухаживает за садом, или выполняет в приходе какие-то административные обязанности, тот, кто мог бы испытывать повышенный интерес к Грейси Драмонт?» – спросила она. «Вы считаете, на нее напал кто-то из наших прихожан?» «Кто бы на нее ни напал, святой отец, он осуществил свои сексуальные фантазии в сильном религиозном контексте, вероятнее всего, под католическим влиянием». «Почему именно под католическим?» Энджи взглянула на Мэддокса. Тот едва заметно кивнул. Мы считаем, что после жестокого изнасилования он погружает своих жертв в воду, символизируя крещение. Очищает их во имя Божие. После этого он оставляет им на лбу знак креста и отрезает части тела, чье функциональное назначение ограничивается получением женщиной удовольствия от половых сношений. Кроме того, умирающую Грейси преступник положил к стопам Девы Марии. Энджи не сводила взгляд с отца Саймона, но тот и брови не повел. Символы распятия и крещения не обязательно указывают именно на католика. Крещение с погружением применяется или применялось во многих направлениях в христианстве. Энджи взглянула на Мэддокса, чтобы убедиться, что он не против раскрытия талики секретной службы информации, пусть даже она уже просочилась в СМИ. Мэддокс слегка кивнул. Глаза его по-прежнему были гневными. Во время нападений он произносит особые слова и заставляет жертв давать определенные ответы, прежде чем насилует их. «Фразы и ответы взяты из формулы католического крещения», — пояснила Энджи. «Священник, в частности, спрашивает родителей крестимого, отрекаешься ли ты от сатаны и всех дел его, и всех искушений его? Отрекаешься ли от соблазнов неправедной жизни, чтобы грех не господствовал над тобой? Отрекаешься ли ты от сатаны, виновника и князя греха?» Энджи помолчала, глядя на священника. А крестные родители должны отвечать «отрекаюсь» на каждый вопрос, прежде чем их крестник будет окроплен святой водой, после чего священник рисует знак креста на лбу ребенка. Все верно? Отец Саймон медленно кивнул. «Но это не значит, что он из нашего прихода. Это же церковь Грейси, святой отец. Она сюда ходила, пела здесь. Учитывая религиозный и конкретно католический контекст преступлений, нетрудно представить, что она именно здесь повстречала человека, возможно, раздираемого внутренними противоречиями в отношении греха и вожделения». Энджи снова ощутила неловкость, пробудившуюся в клубе от слишком очевидных параллелей с ней самой. Священник глубоко вздохнул и потер подбородок. Светло-карие глаза прищурились, и энергии в них поубавилось. «Подходит ли кто-нибудь под это описание?» — спросила она. Отец Саймон покачал головой. «Мне очень жаль, но, боюсь, я вам ничем помочь не смогу». Он взглянул на часы на стене. «У меня встреча через 10 минут. Я вам еще нужен или мне можно идти?» Энджи не покидала чувство, что отцу Саймону есть что сказать, но он не имеет права или не желает поделиться. «Еще несколько вопросов. Вы знаете Джона Джекса?» Она выложила на стол 2 снимка из онлайн-новостей. Джекса-старшего и Джекса-младшего. Священник пристально вгляделся. «Нет, по-моему, нет». «А Джейдена Нортона Уэллса?» Энджи добавила фото Джейдена, тоже взятое из интернета. «Семью Нортон Уэллс я знаю очень хорошо», — сказал отец Саймон, взглянув на снимок. «Они не из нашего прихода, но ревностные прихожане другой большой католической общины. Щедрые прихожане». «Грейси с Джейденом сюда ни разу не приходили?» «Насколько мне известно, нет». «Она когда-нибудь говорила, кто подарил ей медальон со святым Христофором?» Лоб священника пошел морщинами. «Нет». «А с Фейф Хокинг вы знакомы?» «Только из газет», — вздохнул отец Саймон. «Помилуй Господи души этих бедных созданий. А теперь, если не возражаете, я вас провожу». Он сделал жест в сторону двери. Детективы покинули резницу и вслед за священником прошли по центральному проходу между рядов полированных деревянных скамей. Паника, подобно пару с шипением вырывающемуся из трещин, заполняла извилины мозга Энджи. «Соберись, сосредоточься». В последнем ряду на коленях стояла женщина, склонив голову и перебирая четки. У Энджи мелькнуло смутное воспоминание при виде 2 исповедален по обе стороны от последней скамьи. Над дверьми исповедален горели белые, зеленоватым оттенком лампочки, означавшие, что желающий исповедаться может войти. Красный свет означал, что внутри кто-то признается священнику в своих грехах. Энджи остановилась и повернулась к отцу Саймону. «Вы когда-нибудь исповедовали Грейси, святой отец?» Священник взглянул на молящуюся и ответил вполголоса: «Давайте поговорим вон там». Он провел детективов в своего рода переднюю собора и остановился у чаши со святой водой. «Детектив Паларина, вам наверняка известно, что тайна исповеди священна. Долг клирика — никогда не открывать то, что он услышал от кающегося во время исповеди». Пульс Энджи участился. Значит, отец Саймон что-то знает. Она чувствовала это, читала в его взгляде. «Если Грейси вам что-то сказала, и это может помочь нам найти того, кто с ней такое сделал, это спасет многих девушек от чудовищной «меня лишат сана», — сухо ответил священник. «Я скорее умру, чем нарушу тайну исповеди». Сердце Энджи забилось еще быстрее. Она ощутила, как изменилась исходившая от Мэддокса энергия. «Даже Верховный суд провинции не сможет заставить меня нарушить клятву», — — добавил отец Саймон. «Кстати, юридически меня защищает закон о конфиденциальности информации». «Пусть так», — согласилась Энджи, «но есть судебное постановление, что священник обязан сообщать о любых подозрительных контактах, замеченных вне стен исповедальни. Возможно, Грейси упоминала что-то во время обычной пасторской беседы, а в этом случае конфиденциальность имеет свои пределы». Несколько долгих секунд длилась дуэль взглядов, и трещина, пробежавшая по броне этого красивого молодого священнослужителя, подалась и начала углубляться. «Ваша работа — искать убийц», — тихо сказал он, — «а моя — спасать души». «Так вы спасли душу Грейси», — вскинулась Энджи. «Подумайте, что она вынесла — страх, муки, боль, пока какой-то психопат-извращенец пытался спасти ее душу по собственным перевернутым понятиям. Поверьте мне, святой отец, страдания она перенесла нечеловеческие, и от них вы ее не спасли. Но можете спасти других, если не будете сейчас скрывать важную информацию. Каждый из нас несет свой крест, детектив». Ее охватило отчаяние. Энджи открыла рот, чтобы возразить, но тут зазвонили соборные колокола, и она сбилась с мысли. К первым колоколам присоединились новые, и шум стоял оглушительный. От трезвона на колокольне огромный каменный неф резонировал, словно гигантский колокол. Увидев, что напарница стоит как потерянная, Мэддокс встревожился. «Пожалуй, у нас все», — сказал он. «Благодарю вас, святой отец». Он нажал на тяжелую деревянную створку двери, за которой открылась зимняя ночь, когда отец Саймон вдруг сказал. «Грейси переживала внутренний конфликт. Это я вам могу открыть». «Конфликт в связи с чем?» — тут же спросил Мэддокс, не отпуская дверь. Снаружи колокольный звон был еще громче. Через дверной проем Энджи видела в свете уличного фонаря, что мокрый снег превратился в мягкие крупные хлопья. Отчего-то ее бросило в жар. Во рту пересохло. Голос отца Саймона долетал будто издалека. «Выполняя пасторский долг, вне стен исповедальни, я узнал, что Грейси Мэри стыдилась своих беспорядочных половых связей». Энджи попыталась ухватиться за эти слова, сосредоточиться и задать вопрос, но в голове стоял туман. Страх разгорался, как костер от ветра, от этого колокольного звона, падающего снега и запаха озона, и металла, который несло в открытую дверь. Время растягивалось, как эластик, искажая все вокруг. «Простите, в каком смысле?» – переспросил Мэддокс. Сказанная Грейси позволяла предположить, что у нее регулярно был секс с разными партнерами, и она мучилась угрызениями совести. «Она вам это сказала?» «Не на исповеди, а так», — уточнил Мэддокс. «Да. Довольно интимное признание для беседы молоденькой девушки и священника. Почему у вас зашла об этом речь? Какие отношения связывали вас с Грейси?» — спросил Мэддокс. «Она пробовала на мне свои женские чары». «Грейси Драмонт пыталась вас соблазнить?» Колокола зазвонили громче. «Когда я спросил, зачем она это делает, выяснилось, что Грейси была эмоционально зависимой. Ей была необходима любовь, симпатия. Мне кажется, ей было одиноко. Отец бросил семью, мать пропадала на работе. В детстве ее тоже травили и не желали принимать. Из того, что она мне рассказала, я сделал вывод, что, отдаваясь, она как бы покупала внимание мальчиков, а вслед за этим – интерес одноклассниц. Секс сделал Грейси популярной в школе. Насколько я понял, это и была подоплека ее романа с прежним мальчиком». «Риком Батлером», — уточнил Мэддокс. «Кажется, да. Она что-нибудь рассказывала о своем новом бойфренде и других мужчинах, с которыми якобы спала. Я сказал вам, что мог, детективы. Теперь я должен идти». «Когда вы сами в последний раз видели Грейси?» — спросил Мэддокс. Открылась внутренняя дверь, и вышла прихожанка, которая молилась в исповедальне. Створка двери начала медленно закрываться, и тут из собора полились звуки органа. Разыгрывался органист. Мальчик-певчий запел изумительным высоким альтом. «Аве Мария». Энджи охватил ужас. Она поглядела на дверной проем, ведущий на улицу. Сердце готово было выскочить из груди. «В позапрошлое воскресенье», — ответил священник, — «на мессе во время святого причастия». «Спасибо, святой отец», — пробормотала Энджи и выбежала из собора под снег. Пушистые хлопья падали в туманных галлу вокруг уличных фонарей. Колокола отдавались оглушительной какофонии в ущельях дворов и уступах зданий, становясь все громче, громче, громче. Энджи уставилась на красный крест над входом в приемный покой больницы на другой стороне улицы. Безумие кружащихся снежных хлопьев, трезвон, от которого закладывало уши, светящийся красный крест, молитва, потонувшая в звоне колоколов — все это слилось в оглушительный рев в ее голове. «Беги, беги! Утекай, утекай!» Голос Мэддокса доносился до нее, как в тоннеле. Что ты думаешь об этом целомудренном святоше и его отношениях с Грейси? Ничего себе у них была тема для разговоров. Секс. Они проходили под горгульями Сент-Джуд, направляясь к Красному Кресту над больничным входом. Как они сюда попали? Неужели перешли улицу? Знак креста совсем близко. Забирайся сюда, вскакуй, да шротко, шибко, шеди тихо. Пронзительный женский крик порезал многоголосный звон, и наступила мертвая тишина. Энджи ничего не слышала и не видела, кроме Красного Креста, просвечивавшего сквозь густо валивший снег. Она ослепла. Опасность, боль, повсюду. Они идут. Ее рука нырнула под куртку к бедру. Быстрым привычным движением Энджи выхватила из чехла свой нож из углепластика, выпустила лезвие и пригнулась, чуть согнув ноги в коленях.